10 марта 1971 года. Среда. Имплантация. В 6 утра Дженнет Росс уже была на третьем этаже в хирургическом отделении, одетая во все зеленое. Она пила кофе с кексом. В этот ранний час хирургичка была полна людей. Хотя операции обычно назначали на 6, они, как правило, начинались с 15-20-минутным опозданием. Хирурги сидели по углам, читали газеты, обсуждали ситуацию на фондовой бирже и свои успехи в игре в гольф. Время от времени кто-то вставал, выходил из кабинета, шел на смотровую галерею и наблюдал за приготовлениями в операционной. Она была здесь единственной женщиной, и ее присутствие отчасти сказывалось на поведении находящихся в хирургичке мужчин. Ей было немного неприятно осознавать себя белой вороной. Росс раздражала, что при ней мужчины старались вести себя подчеркнуто вежливо и держались менее раскованно. Но мужское грубоватое зубоскальство не резало ей слух. Она не любила оказываться в положении непрошенного гостя. Ее всю жизнь преследовало это ощущение, что она незваный гость, даже в пору юности. Ее отец был хирургом, который никогда не удосуживался скрывать свое разочарование и раздражение по поводу рождения не сына, а дочери. Сын идеально вписался бы в его жизненную схему. По субботам он мог бы приводить сына в клинику, брать с собой в операционную. Все это было дозволено, если у вас сын. Но дочь – это нечто иное, досадная помеха, разрушающая привычный ровный ритм жизни хирурга. А потому она всегда была непрошенным гостем. Она оглядела людей, собравшихся в это утро в хирургичке, и потом, чтобы скрыть неловкость, подошла к телефону и набрала номер 7-го этажа. «Это доктор Росс. Мистер Бенсон готов?» «Его только что отправили». «Когда он покинул палату?» 5 минут назад». Она повесила трубку и вернулась к столику допивать кофе. Вошел Эллис и помахал ей рукой. «У нас 5-минутная задержка в связи с подготовкой компьютера к работе. Техники проверяют линии. Наш пациент готов?» 5 минут назад его отправили. «Морриса видела?» «Еще нет». «Лучше бы ему оторвать задницу от стула и спуститься к нам», — буркнул Эллис. У Росс сразу почему-то улучшилось настроение. Моррис ехал в лифте вместе с сестрой-сиделкой и Бенсоном, который лежал на носилках. Их сопровождал полицейский. Моррис обратился к полицейскому. «Вам там нельзя выходить». «Почему?» «Мы выйдем на стерильном этаже. А мне-то что делать?» Полицейский явно был смущен. Он все утро держался как-то робко и неуверенно. В суматохе предоперационной подготовки он чувствовал себя беспомощным и лишним. «Можете наблюдать со смотровой галереи на 3-м этаже. Скажите дежурной сестре, что я вам разрешил». Полицейский кивнул. Лифт остановился на 2-м этаже. Двери раскрылись, и их взору предстал холл, заполненный людьми в зеленых хирургических костюмах. На стене висела большая табличка. «Стерильная зона. Без специального разрешения не входить». Надпись была сделана красными буквами. Моррис и сестра выкатили носилки с Бенсоном из лифта. Полицейский остался. Лицо у него было взволнованное. Он нажал кнопку 3-го этажа, и двери закрылись. Операционная номер 9 была самой большой в клинике. Помещение площадью почти в 30 квадратных футов, начиненная электронной аппаратурой. Когда в операционной находилась вся смена, а это 12 человек, тут становилось довольно тесно. Но сейчас только 2 санитарки трудились в похожей на кафельную пещеру операционной. Они устанавливали стерильные столики и ставили вокруг кресла ширмы. В операционной номер 9 не было стола. Вместо операционного стола посреди комнаты стояло большое мягкое кресло, вроде зубоврачебного. Дженнет Росс наблюдала за работой санитарок через стеклянную дверь, отделявшую стерилизаторскую от операционной. За ее спиной Эллис закончил стерилизовать руки, пробурчал себе под нос, что опять этот гребаный Моррис опаздывает. Эллис перед каждой операцией становился ужасным сквернословом. Он также ужасно нервничал, хотя ему казалось, что со стороны этого не видно. Росс несколько раз участвовала с ним в операциях над животными. И ей был знаком этот предоперационный ритуал. Нервное напряжение, сквернословие перед операцией и абсолютное спокойствие, как только начиналась работа. Эллис локтем завернул краны и вышел в операционную, пятясь, чтобы не задеть ладонями косяк двери. Санитарка подала ему полотенце. Вытирая руки, он взглянул через плечо на Росс, оставшуюся за дверью. А потом его взгляд скользнул вверх, к застекленной стене смотровой галереи. Росс знала, что сейчас там соберется полно народу, все будут следить за ходом операции.